Галерея, которую старец Израиль назвал подходом, вела дальше, постепенно поднимаясь все выше. Теперь по обе стороны были голые стены, и Полина Андреевна подумала, что здесь достанет место еще на многие сотни мертвых тел. Звук делался явственней и невыносимей, будто железный коготь скреб не по стеклу, а по беззащитному обнаженному сердцу. Один раз, не выдержав, Лисицына даже остановилась, поставила саквояж на землю и зажала уши, хоть и был риск, что от зажатой в пальцах свечи вспыхнут волосы. Не вспыхнули, но на висок капнуло воском, и это горячее, живое прикосновение укрепило Полине Андреевне нервы. Она двинулась дальше. Галерея, до сего момента почти прямая или, во всяком случае, лишенная зримых изгибов, вдруг сделала поворот на 90 градусов. Госпожа Лисицына выглянула из-за угла и замерла. Впереди мерцал неяркий свет. Разгадка странного скрежета была совсем рядом. Задув свечу, Полина Андреевна прижалась к самой стене, осторожно шагнула за угол. Кралась на цыпочках беззвучно. Проход расширился, превратившись в круглую пещеру, высокий свод которой терялся во мраке. Но, впрочем, вверх Полина Андреевна даже не взглянула, настолько поразила ее открывшаяся взору картина. Посреди пещеры лежал идеально круглый шар, на треть ушедший в землю. Размером он был, пожалуй, с большой снежный ком из тех, что дети кладут в основание зимней бабы. Поверхность сферы переливалась радужными разводами и фиолетовым, и зеленым, и розовым. Зрелище это было настолько чудесным, настолько неожиданным после долгого блуждания во мраке, что Лисицына ахнула. Рядом стоял фонарь, он-то и подсвечивал поблескивающую гладь, заставляя ее вспыхивать бликами и искорками. Между фонарем и шаром скрючилась черная, мерно покачивающаяся тень. Тошнотворный скрежет раздавался точно в такт ее маятникообразным движением. Полина Андреевна сделала еще шажок, но в этот самый миг звук вдруг оборвался, и в наступившей тишине шорох подошвы показался оглушительным. Сгорбленная фигура застыла, словно прислушиваясь, сделала бережное движение, как бы гладя шар или осторожно сметая с него что-то. Что делать? Замереть на месте, надеясь, что обойдется, или броситься на утек? Госпожа Лисицына стояла в крайне неудобной позе. Одна нога выставлена вперед и держит всю тяжесть тела, другая — на носке. А тут еще неудержимо защекотала в носу. Чихание-то она подавила, сильно нажав пальцем на основание носа, но судорожного вздоха сдержать не смогла. Черный человек, если это, конечно, был человек, сделал быстрое движение, смысл которого Полина Андреевна поняла не сразу. Лишь когда верхняя часть силуэта из круглой стала заостренной, поняла, это он натянул на голову куколь. Таиться было уже ни к чему. Убегать же госпожа Лисицына не стала. Пошла прямо на распрямившегося во весь рост схимника. Теперь-то видно было, что это именно схимник. Тот попятился. Немного не дойдя до узкой черной тени, Полина Андреевна остановилась. Так страшно блеснули в прорезях куколя глаза. Должно быть, именно так сверкает взгляд Василиска. Не святого праведника Василиска, а кошмарного посланца преисподней, с жабьим туловом, змеиным хвостом и петушьей головой, чудище от смертоносного взора которого трескаются камни, вянут цветы и падают замертво люди. Вот вы, оказывается, какой Алексей Степанович, — молвила Полина Андреевна, содрогнувшись. Черный монах не шелохнулся, и тогда она продолжила негромко, безо всякой поспешности. — Да вы это, вы. Больше некому. Я сначала на Сергея Николаевича Лямпе подумала, но сейчас, когда одна через подход в темноте шла, прозрела. Это часто бывает, когда очи слепы, ум и душа лучше видеть начинают, не отвлекаются на мнимости. Не дотащить было вас, Сергею Николаевичу, от оранжереи до озера. Сил у него тщедушного не хватило бы, да и далеко. Опять же, изречение Галилеева про измерение неизмеряемого, что я на тетрадке с формулами видела, мне покою не давало. Где я его прежде-то слышала? И вспомнила, только сейчас вспомнила, где? Из вашего третьего письма это. Стало быть, к тому времени вы в лаборатории у Лямпи уже побывали и в тетрадку его заглядывали. Тут-то все у меня и выстроилось, все и прояснилось. Жаль только, что не ранишь. Полина Андреевна подождала, не скажет ли чего-нибудь на это схимник, но он молчал. В первый же день вы нашли спрятанную под водой скамейку и в письме про это пикантнейшее обстоятельство намекнули, мол, завтра все раскрою и эффектно преподнесу вам всю нехитрую разгадку. Ночью вы отправились выслеживать черного монаха и преуспели. Проследили мистификатора до лечебницы, чтобы вызнать, кто это. Увидели лабораторию, заинтересовались, сунули нос в записи. Я-то там ничего не поняла в формулах этих, а вы разобрались. Недаром вас в университете Фарадеи прочили. Что-то там написано было про пещеру и шар этот такое, отчего все ваши планы переменились, и начали вы свой собственный спектакль разыгрывать. Она опасливо посмотрела на таинственно посверкивающую сферу. Что ж в этом шаре есть такого особенного, если вы из-за него на этакую страсть пошли, столько людей погубили? — Все, — сказал схимник, стянул уже ненужный колпак и тряхнул кудрявой головой. — В этом шаре есть все, что я пожелаю. Полнейшая свобода, слава, богатство, счастье. Во-первых, в этом кругляше по самому малому счету 600 тысяч золотников драгоценнейшего в мире металла. И каждый золотник — это месяц привольной жизни. Во-вторых, и в главных, благодаря полоумному коротышке у меня есть такой проект, такая идея. Никто, кроме меня, не оценит и не поймет. Когда из университета выгнали, я уж думал, всему конец. Но нет, вот оно, мое будущее. Он обвел рукой пещеру. Ни степеней не нужно, ни многолетнего ассистентства при каком-нибудь доморощенном светиле. Заведу собственную лабораторию в Швейцарии, разработаю эманационную теорию сам. Никто мне не указ, денег ни у кого клянчить не нужно, но мир еще узнает Ленточкина. Алексей Степанович наклонился, любовно погладил переливчатую поверхность. Жаль, мало платина иридия напилить успел. Ну да ничего, на моей цели хватит и того, что есть». Он повернулся к Полине Андреевне, и впалые щеки, на которых не осталось и следа былых ямочек, сморщились в подобии улыбки. «Рановато вы меня выследили, сестриц. Зато хоть выговорюсь, а то все сам с собой бормочу. Так недолго и вправду мозгами заквасится. Вы особо резвого ума сумеете оценить мой замысел. Разве плохо придумано? Особенно про первозданную наготу, а?» Надо же было как-то на Ханаане зацепиться, пока все не подготовлю. Днем в Эдеме отдыхаю, ананасы кушаю. Ух, осточертели проклятые. Ночью из-под кустика рясу достану и давай черным монахам по острову шастать, обывателей пугать. Главное, никаких подозрений. Отлично поработали василисками на пару с господином Лямпе. Всех любопытствующих и молебствующих с берега расшугали. Эх, мне бы месяцок еще, я бы не 50 или 100 фунтов натер. Тогда можно было бы не лабораторию, а целый исследовательский центр развернуть. Условия работы природного делителя известны и подтверждены опытами Лямпе, — проговорил он вполголоса уже не ей, а самому себе. Теперь можно попытаться создать делитель искусственный. Денег на первое время хватит, а там толстосумы раскошелятся. «Что такое делитель?» — настороженно спросила Лисицына. Алексей Степанович встрепенулся, одарил ее еще одной жухловатой улыбкой. «Этого вы все равно не поймете. Лучше отдайте должное изяществу решения задач. Как красиво все было устроено, а? Сидит в стеклянных хоромах тихий идиот, наг, яко ангелы небесные, и загадками говорит, глупых карасей на место рыбалки в тихую избушку подманивает, а там цоп крючком, да колотушкой по лбу, да ведерко. Я знаю, что вы, мамзель Пелагея, всегда меня терпеть не могли, но согласитесь, прелесть как задумана. Да, изобретательно, не стала оспаривать Полина Андреевна. Только очень уж безжалостно. За жестокость я вас недолюбливала. Не понравилось мне, как безобразно вы проректору за обиду свою отомстили. Алексей Степанович прошелся по пещере, потряхивая уставшими от работы пальцами. Да уж, конечно, князь Болконский так не поступил бы. Потому и в Бонапарта не вышел, а я выйду. Мой тулон. Ленточкин снова кивнул на чудесный шар. Я с этой точкой опоры тот другой шар, куда более объемный, перевернуть смогу. Эх, надо было вас тогда ходулей посильнее шарахнуть. Всего 6 ночей у шара провел, а теперь придется отсюда ноги уносить. Ничего. И того, что имеется, для моей идеи хватит.